Глава 6. В благословенные диковинные времена во многих, если не во всех музеях, были дни свободного посещения. Где-то первая среда, где-то третий четверг каждого месяца. После локдауна они исчезли, остались только бесплатные билеты и разного размера скидки для отдельных категорий граждан. Ветеранов, инвалидов, многодетных семей, студентов профильных вузов и тематических специалистов. А стоимость билетов в лучшие музеи заметно выросла. В Санкт-Петербурге в среднем до 500. На среднестатистическую зарплату не разгуляешься. Одновременно наметилась отчетливая тенденция к превращению дворцов и особняков в ивент-площадки. Новые владельцы и арендаторы старинных дворянских гнезд стали закрывать их сначала на реставрацию, а потом и для посещения. Взамен появилась возможность арендовать какой-нибудь белый зал, голубую гостиную или розовый будуар для проведения там подходящих к интерьеру частных мероприятий. Заплати каких-нибудь 50 тысяч и можешь организовать приватную пижамную вечеринку в спальне, где графиня Д принимала поэта П. Или провести дегустацию продукции своего предприятия в столовой, где князь Ю отравил господина Р. Но это, конечно, удовольствие дорогое и не для всех. Пролетарии опять пролетают. «И все же возможности есть», – объяснил нам сэр Кай Архипов. Поразительно дотошный товарищ. Успел за считанные дни досконально разобраться в вопросе. Например, крупные музеи устраивают дни открытых дверей в дни своего рождения. У Эрмитажа, как мы уже знаем, это 7 декабря. Он повернулся к Эрке, она кивнула, взирая на лектора завороженно и с явным восхищением, и открыла блокнот. «У Гатчинского дворца 30 мая». А еще есть разные памятные дни. Так, мемориальный музей, Царскосельский лицей и дачу Пушкина можно бесплатно посетить 6 июня. Это Пушкинский день в России. И 19 октября. Это день лицейской годовщины. А военно-исторический музей артиллерии – 23 февраля и 9 мая. Я молча выложила на стол диктофон. Лень была от руки записывать, а информация-то полезная. «Не надо!» – отмахнулся от наших попыток конспектировать Архипов. Я вам список пришлю. Дальше. Про день музеев, который обычно почему-то ночь, вы, конечно, и сами знаете. А вот что пока мало кому известно, те дворцы, которые теперь ивент-площадки, можно бесплатно посетить во время выставок-продаж. А вот об этом попрошу поподробнее. Как школьница подняла руку Ирка. Она очень любит ходить на шопинг и при этом уважает все бесплатное. А то два в одном. Это же просто мечта. Скажу всего два слова. Новогодние ярмарки. Архипов победно улыбнулся. Они проводятся в самых разных местах, в том числе в специально арендованных для этого дворцах, куда во время данных мероприятий можно попасть совершенно бесплатно. Итак, кто со мной завтра на открытие рождественской выставки-ярмарки в особняке Мясникова? Ирка посмотрела на меня. «Дворец в стиле необарокко, но не модное культурное пространство, где проводятся концерты», — объяснила я. «Билеты дорогие, если есть возможность посмотреть интерьеры бесплатно, обязательно надо идти». «Но я завтра не смогу. Мне надо работать. Дедлайн поджимает». Мы сидели в квартирке тети Иды, пили чай и обсуждали сначала наше детективное дело, а потом планы на ближайшее будущее. У Архипова они были ограничены неделей. За это время на фабрике, где изготовили какую-то очень специальную мебель для командировавшего Вадика в Питер предприятия, клятвенно обещали устранить обнаруженные и многочисленные недоделки. Сжатые сроки требовали а. активизации детективного расследования и б. оживления культурной жизни. По первому пункту кое-что мы предприняли безотлагательно. Сообщили о нашем новом подозреваемом гражданине Арсении, он же Арчи Бабкине, капитану Чайковскому. Образно говоря, перебросили мяч на сторону официального расследования и стали ждать прилета обратно новой информации, а сами тем временем занялись своей культурной жизнью. Вот почему, когда участковый позвонил и сказал, что нужно пообщаться, встретиться с ним смогла только я. Ирка с Вадиком как раз тусили на ярмарке во дворце. Рандеву тет-а-тет проходило в уже знакомом мне заведении «Мир шавермы». Участковый, не мелочась, счел 11 час дня обеденным. «С картошкой?» Я кивнула на свернутый в трубочку лаваш с начинкой на бумажной тарелке. «И клюквенным соусом. Рекомендую». Валерий Петрович впился зубами в неправильную шаверму. «Я только кофе, пожалуй». «Кофе тут мерзкий, зато отличный зеленый чай», – предупредил участковый. Я сходила к буфетной стойке за напитком для себя, вернулась с бумажным стаканом, села и попробовала хваленый чай. Ничего так, но было бы гораздо лучше без тонкой нотки распаренного картона. Как жаль, что из доступного общепита исчезли фарфоровые чашки и стеклянные стаканы. Чайковский в три укуса расправился со своей шавермой и тоже взялся за чай. Но тот был еще горячий, поэтому участковый отставил стакан и приступил к делу. «За подсказку про открытое окошко большое спасибо. А вот с Бабкиным у вас ошибочка вышла. Он вне подозрений». «Почему это?» – возмутилась я. «По-моему, он как раз самый подозрительный из всех». «Из кого?» – Чайковский хитро прищурился. «Ну, кого там еще подозревают? Меня, семейством Архипова, узбекского героя-любовника. Бабкин – единственный, у кого был мотив». «Единственный, у кого есть алиби», – добавил участковый. «Какое еще алиби?» «Крепкое. Когда убили Смурновых, он ехал в поезде. Прибыл в Санкт-Петербург спустя несколько часов. К тому времени трупы уже обнаружили и увезли. У него и билет есть». «Ха, билет? На пригородные поезда его даже без паспорта купить можно. Значит, в том поезде мог приехать кто-то другой, а не Бабкин». «Это был поезд дальнего следования. Он прибыл в Петербург из Крыма и приехал на нем именно Бабкин. За время пути его запомнили и соседи по купе, и проводница, которая проверяла его проездной билет и паспорт». Я продолжала смотреть недоверчиво, и участковый добавил. «Его легко было запомнить по особой примете. Арсений Бабкин еще не стар, но уже лыс, как колено». Чайковский сам даже не плешивый самодовольно ухмыльнулся, а я подумала. Так вот почему Бабкин не постит в соцсети фотографии и носит бандану, стесняется лысины. Но вслух сказала другое. Он мог выйти из поезда раньше, не в Питере, а в одном из городов по маршруту. Первое время помелькал в вагоне, помозолил глаза проводнице и другим пассажирам приметной лысиной, чтобы как следует запомниться, а потом потихоньку вышел, пересел на более скоростной транспорт, прибыл в Питер на несколько часов раньше и убил Смурновых. «Бабкин высадился из поезда на московском вокзале Санкт-Петербурга», – покачал головой участковый. «Проводница и это запомнила, потому что перед самым выходом он купил у нее фирменный подарочный подстаканник. Нержавеющая сталь, символика РЖД, 1200 рублей, граненно-стеклянный стакан в подарок». «Значит, после убийства Смурновых он успел вернуться к поезду и потихоньку сел в него, на одной из промежуточных станций», – не сдавалась я. «Вот как бы он все это успел?» «На каком скоростном транспорте? На ковре-самолете? Вы же сами из Краснодара. Должны прекрасно знать, что на юге страны аэропорты по известной причине закрыты. На неопределенный срок». «В Сочи и Минводах работают», – машинально возразила я. «А этот поезд ни через Сочи, ни через Минеральные воды не шел. Его маршрут далеко в стороне от названных городов. Никакого выигрыша во времени бросок в аэропорт дать не мог». Мое упрямство Чайковскому надоело. Он повысил голос. «Короче говоря, Арсений Геннадьевич Бабкин, 38 лет. Регистрация по месту жительства в городе Симферополе. Из числа подозреваемых решительно исключен». «Значит, он все-таки был в том числе. И почему-то на него обратили внимание. Почему же?» «Я еще не все выяснила, а диктофон моей сумочки на столе не все записал». «Сам напросился». Валерий Петрович пожал плечами. «Прибыл в Питер. С вокзала поехал к родственникам. Увидел, что дверь квартиры опломбирована, начал к соседям стучаться. Те и позвонили в полицию». Я вздохнула. «Да вы не расстраивайтесь!» Участковый неправильно понял причину моего огорчения. «У Бабкина алиби, но подозреваемый в двойном убийстве уже задержан». «Как? Кто?» Я чуть не подпрыгнула. «Как кто?» Повторил Чайковский. «Тот узбекский Ромео, разумеется. Я же сказал, спасибо вам за подсказку про окошко». Парнишку еще раз допросили, прижали, и он признался, что действительно влез в квартиру Смурновых. «Что, и в убийстве тоже?» «Признается, куда денется?» Валерий Петрович потрогал стакан с подостывшим чаем и выпил его залпом, как воду. Он со стуком поставил стакан на стол, как припечатал. «На этом позвольте с вами попрощаться». Округлившимися от удивления глазами, я проводила удаляющегося во свояси участкового, откинулась на спинку стула и скрестила руки на груди. Вину узбекского Ромео мне не верилось, а вот в том, что бедолага в итоге признается в убийстве Смурновых, я не сомневалась. Куда он денется, как сказал участковый? Беззащитный и бесправный мигрант из Средней Азии. Идеальный кандидат на роль преступника. «Но мы же этого так не оставим?» Возмутилась Ирка, узнав о том, что официальное расследование, считай, закончилось. Я позвонила подруге сразу после того, как участковый покинул мир шавермы. «Это ужасная несправедливость и вообще. История любви должна завершаться словами, и жили они долго и счастливо. А не сидел он 20 лет без права обжалования приговора», – разволновалась Ирка. «Да мы, да я...» «Да ты для начала успокойся», – попросила я. «Давай, давай, подыши, отвлекись, подумай о хорошем. Как ваш поход на ярмарку?» «Я купила елочные игрушки, не бьющиеся и патриотические. В цветах российского флага? Или маскировочные краски?» «Не настолько патриотические. Раскрашенные под хохлому и гжель. «Прекрасно. А как тебе дворец, особняк Мясникова?» «Прекрасный дворец. Не морочь мне голову!» – рассердилась подруга. «Если официальное расследование закончено и полиция всех собак повесила на бедного узбека, это не значит, что и мы сложим лапки. Я настаиваю на продолжении дела. Сейчас посоветуюсь с Вадиком, мы будем принимать решение». Я вышла из шавермишной, или надо говорить шаверминой, и медленно побрела к своему дому. На стройке за забором, протянувшимся вдоль тротуара, громко переговаривались на чужом языке работяги. «Бахтияр, гермер пербетон!» – услышала я. Пропуская меня, перестал царапать плитку метлой черноглазый смуглый дворник в куртке-робе и штанах со светоотражающими полосками. За стеклом витрины я увидела кассира, широколицого брюнета со сросшимися бровями. Навстречу мне, теперь уже я посторонилась, проехал на велосипеде доставщик в зеленом плаще и с большой сумкой-коробкой за плечами. Из-под кепки торчали давно не стриженные жесткие черные волосы. Глаза смотрели с вечным прищуром. Отчего-то снова вспомнилось, как маленькой ленинградской девочке после Ташкента мерещились милые ослики на гранитных мостовых и раскидистые деревья мушмулы над каналом Грибоедова. В моем кармане завозился телефон, на время беседы с участковым, лишенный голоса. Я вытянула вибрирующий аппарат и приняла вызов. «Привет!» – сказал Архипов, хотя я ожидала услышать Ирку. «Меня, конечно, радует, что при таком раскладе мы с тобой вне подозрений, но в то, что убийца – случайный узбек, почему-то не верится. И я ужасно не люблю халтуру, привык добиваться наилучшего результата. У меня есть еще целая неделя, чтобы во всем разобраться. Ты как насчет того, чтобы продолжить альтернативное расследование?» «Я за!» – громко я услышала, – сказала Ирка, хотя спрашивали не ее. И что я могла ответить? «Выйду воздухом подышать», – сказала я мужу и сыну вечером после ужина. «Ненадолго. Вы пока чай заваривайте и тортик режьте». Ехать в город, чтобы встретиться там с Иркой и Вадиком, у меня не было времени. Недописанный роман требовал внимания. А совещаться по телефону я отказалась. Не хотела, чтобы мои мужики оказались в курсе наших детективных дел. Они не осуждают мое увлечение частным сыском, но и не одобряют его». «Считают, что свободное от работы время я должна посвящать им, а не каким-то там преступникам. Я не хотела, чтобы мои любимые лишний раз ревновали жену и мать к маньяку-убийце. Поэтому мои Ватсоны сами приехали в Мурино и вызвали меня на конспиративную встречу смс-кой. У канала с уточками было темно. Единственной в этой полудикой местности фонарь освещал огороженную собачью площадку, где сейчас никого не наблюдалось». Ирку и Вадика я тоже не увидела, поэтому пошла на возбужденное кряканье и не ошиблась. Ближе к каналу я разглядела смутно белеющие во мраке две почти сплошные дуги. Моя подруга и наш новый приятель безостановочно, как заведенные, метали в воду какой-то порционный провиант. Как оказалось, сладкие кукурузные шарики. Уточкам необычное угощение нравилось, и они сновали в зоне падения маны небесной, как маленькие моторные лодки. Типичная питерская картина, только разведенного моста над ночным каналом не хватает. Я подставила ладонь, и Ирка отсыпала мне кукурузных снарядов. Еще с минуту мы азартно бомбили водоплавающих пернатых сладкими шариками, пока наш арсенал не опустел. Тогда подруга аккуратно сдавила картонную коробку, сунула макулатуру в сумку, урны поблизости не было. Вытащила пачку влажных салфеток и, угощая нас Архиповым ее содержимым, объявила. «Я считаю, Алишер ни в чем не виноват». «Выражайся точнее», – поморщился Вадик. «Такой въедливый, просто ужас. Кое в чем он виноват. Хотя я пока не знаю, какая это статья. Надо в интернете уголовный кодекс посмотреть». «Алишер незаконно проник в чужое жилище. Это во-первых», – перебила я. «Во-вторых, он не сообщил о трупах в квартире». «Во-первых, он мог эти трупы не заметить». Тут же встала на защиту узбекского Ромео моя чувствительная подруга. «Он же спешил убраться подальше и проскочил через балкон, не присматриваясь, что там валяется на полу. Могло так случиться?» Она требовательно посмотрела на Архипова. «Могло», — подтвердил тот. На беглый взгляд замотанные в пленку трупы выглядели как два свернутых ковра. Или какое-то покрытие для пола в рулонах. Линолеум, рубероид, противоскользящие резиновые дорожки, антистресс-маты, пробковая или пленочная основа под ламинат. И так далее. Снова перебила я, потому что наш эрудированный зануда еще долго мог перечислять варианты. Алишер даже не понял, что в свертках трупы. Это ясно, но... «А если и понял, все равно не мог позвонить в полицию, потому что не хотел поднимать шум. Теперь уже Ирка не дала мне договорить. Вскрылись бы и шашни с Гульнарой, был бы скандал. И это не считая того, что именно его задержали бы по подозрению в убийстве». «Что, собственно, все равно произошло?» – напомнил дотошный Вадик. «Мы помолчали». Если бы Алишер сразу вызвал полицию, сам Архипов даже не попал бы под подозрение, поскольку не стал бы тем, кто обнаружил трупы. Должно быть, Ирку посетила та же мысль. Она похлопала Вадика по плечу и сказала: «Ну ничего, а иначе мы не познакомились бы. Давайте отложим братание». Досадливо попросила я, оглянувшись на темную громаду дома с редкими желтыми пятнами освещенных окон. За одним из них меня ждали муж и сын, и чай. И еще тортик, который вполне мог закончиться, если ожидание затянется. «Давайте решим, что делать дальше». «Я считаю, Алишер не виноват», — упрямо повторила Ирка, слегка подкорректировав первоначальную формулировку. «Он попал на место преступления случайно и пробыл там недолго. Да вы вспомните киношные боевики. Это же обычный проходной эпизод. Герой уходит от преследования через чужую квартиру, врываясь в нее через окно». «Точно, а в той квартире, как правило, как раз происходит что-то интересное», — подхватил другой любитель фильмов Архипов. «Чаще всего сладкая парочка любовью занимается, а иногда бабка какая-нибудь на кухне возится, как раз поднос пирогами из печи вынимает. Или дамочка в наушниках в позе лотоса сидит и ничего не замечает. Или два жмура на полу тихо лежат, остывают». Оборвала я неуместный опыт кинокритики. «Давайте отвлечемся от приключений Алишера. Согласна, он Смурновых не убивал. Но кто же это сделал?» «Не я!» – вскинул руки Архипов, неправильно поняв мой требовательный взгляд. «Я пока вижу только одну подходящую кандидатуру!» Ирка тоже посмотрела на Вадика. «Не тебя, успокойся! Считаю, надо взяться за Бабкина! Уж слишком крепкое у него алиби, это очень подозрительно!» «Согласен! Настолько крепкие алиби сами по себе не возникают! За этим угадывается кропотливая работа с большим вниманием к деталям!» Сознанием дела сказал Архипов. «Мне тоже Бабкин очень подозрителен, а выводам полиции я не особо доверяю. Решено. Берем в разработку деткиного внучка», – подытожила я, торопясь закончить наше выездное совещание на свежем воздухе. «Замерзло уже. Чаю бы. Значит так, надо снова съездить в Болотно и поговорить с соседом, который видел Бабкина. Это первое», – заключила я. «А второе?» – спросил дотошный Архипов. «Со вторым определимся по результатам первого», – отмахнулась я. «Всем спасибо, все свободны. До новых встреч!» «Тогда я позвоню Фабержонку!» – уже в спину крикнула Ирка. Я только молча покивала на ходу. Никакого покоя и отдыха с этим частным сыском. И, боюсь, уже никакого тортика.